Глава 8. Шестерка, пилотируемая дядей Колей, неслась к Екатеринбургу. От шефа поступило задание сопроводить дензнаки до мэрского банка и получить в нем вексельное обеспечение. Задание было весьма прозаичным, если бы не новое лицо в конторе — Саша. Уж больно скорый, да ладно этот парень. Знает его все, все уважают, побаиваются. А чего ради? Ну, папа у него адвокат, не сегодня-завтра в Москву в какую-то комиссию уедет. Ну, любовницы у него денежные, ну, Катя наверняка его между своих ножек пригрела. Да, связей много, но все это не то. Скорее всего, Юрий Васильевич свою маленькую игру вблизи большой сообразил. А теперь своими людьми обставляется. Ох, с огнем играет Юрий Васильевич. Попадется на крысятничестве. Головы не сносить. Дядя Коля опаздывал. Ему нужно было проверить одну наколку, выяснить адрес, откуда Саша понесет деньги в банк. Но так как операция все равно срывалась, умный чекист сделал ход конем. «Алло, Саша? Это тебе от Юрия Васильевича привет. Я за тобой заезжать не буду. Поеду сзади. Так надо. Ничего не бойся». Мои орлы за тобой следят. Если что, вмешаются. А мы с тобой в банке встретимся, да поговорим. Пока, Саша. Осторожнее будь. Саша понимал. Про орлов, наблюдающих за ним, это, конечно, бред. Но вот то, что сегодня ему установит четкие рамки его финансовых полномочий, это точно. Саша вышел в колодец до боли знакомого двора, в котором не было ни единой души. Около площади напротив городской администрации Саша позвонил по определившемуся на сотике номеру. «Здравствуйте, вы мне сегодня звонили, я с чемоданчиками. Хотелось бы, чтобы встретили». В трубке послышалось нерешительное бурчание. «Мне пришлось оставить вас без наблюдения. Ну, вы заметили, конечно, пару кварталов. За вами синяя десяточка двигалась. Ну, по... Это неважно. Все, все, все в порядке. Вы к банку подъезжайте, я сейчас там буду». Вот теперь Саше действительно все стало ясно. Надо было валить зеленью-то. Служба эта ГПшная на уровне сыщиков работает.